спокойна ночь, бьется ливнем в окно, нет тебя в ней со мной давно. Шорохи шагов, с кем уходит любовь, знаем лишь мы с тобой и Бог. И она твоя, новая, а как же я? Верни мне надежду, скажи, что она не вместо, а просто между мною и тобой, мною и тобой. Верни мою веру, любила не раз я, но ненавижу в первый. Верни мою любовь, верни мою любовь. Все, чем я жила, все сгорело дотла, вновь не станет пылать зола. Легче отпустить, раз уже не спасти, шторм сменяя наш стиль простить. А любовь твоя больно, но больше не я. Вижу в первый, верни мою любовь, верни мою любовь.